хочешь?» — глазами спросила Лола Акиту. «Нельзя мне», — ответила Акита также. «На диете я». «Я тоже», — Лола снова почесала собаку за ушами. «Полгода назад здесь, в Петербурге, погиб мой старый друг», — начала между тем Камилла. «К нему в дом пробрался грабитель и убил его». Она быстро взглянула на Леню и уточнила. «То есть это полиция так считает. Они решили, что дело, так сказать, обычное, что Валентин, его звали Валентин Горбушин, вернулся не вовремя, застал грабителя, попытался задержать его, и тот его убил. Ну, печально, конечно, но дело обычное, а самое главное, убийцу в 9 случаях из 10 почти никогда не находят. Грабитель скрылся, залег на дно. В общем, дело не то чтобы закрыто, но получился, как они говорят, чистый висяк». «И что дальше? Что вы хотите от меня?» «Я хочу знать, было ли это случайное убийство при ограблении, или же кто-то убил Валентина намеренно?» «Тогда у меня 2 вопроса, — начал было маркиз. «Знаю, — перебила Камилла. Первый. Какое, собственно, я имею к этому отношение? Отвечу. Валентин мой старый добрый друг. Мы когда-то работали вместе и вообще знакомы с юности. И мне очень больно сознавать, что он так трагично ушел и никого не накажут за его смерть. Никому даже дела до этого нет, потому что его вдова почти сразу же смирилась с этим. Валентин в свое время застраховал свою жизнь на приличную сумму, и теперь она потихоньку проживает наследство и пытается получить деньги со страховой компании. Больше ее ничего не интересует. Ну, вы удовлетворены ответом?» «Это был первый вопрос», — согласился Леня. «А второй? Почему вы решили, что, выбрав такой оригинальный способ знакомства», — он кивнул в сторону Лолы, не глядя на подругу, отчего та тихонько скрипнула зубами, — «почему вы решили, что я соглашусь на эту работу? Вот с какого перепуга?» Тут Леня повысил голос. «Наконец-то!» — обрадовалась Лола. «Наконец!» — сообразил послать ее подальше. Но не тут-то было. «Колитесь, дорогая! Я чувствую, что у вас есть что-то еще», — продолжал Леня. «Потому что та история, что изложили вы, откровенно говоря, не стоит и выеденного яйца. Ну, погиб ваш друг и погиб. Что уж теперь делать? Ну, жалко, конечно, человека, но чтобы с такими трудностями вы добирались до меня, не верю. Тем более через 1/2. Вы правы». Камилла ничуть не смутилась. «Есть кое-что еще. Мы с Валентином виделись незадолго до его смерти, 1-2 месяца. Он прилетал по делам в Европу, мы встречались в Вене. Провели вместе целый день, долго говорили. Он показался мне расстроенным, подавленным. Я спросила даже, не болен ли он. Он отвечал неохотно, но я умею добиваться своего». «Это уж точно», — с горечью подумала Лола, глядя, как заинтересованно слушает Камиллу маркиз. «В общем, под моим давлением Валентин признался, что дела в его фирме идут неважно, и он в долгах. Его подвели поставщики, контрагенты, что-то там задержалось на таможне. В общем, дела пошли плохо. Нужно было срочно расплатиться с долгами. И тогда он решился продать одну ценную вещь». «Что за вещь?» «Этого я не знаю», — Камилла замялась. «Он сказал, что вещь фамильная, очень дорогая». «Но вы же знакомы с ним много лет. Неужели никогда не слышали о ней?» «Трудно поверить». «Он сказал, что получил ее после смерти отца. Отец умер не так давно, когда я уже жила за границей. Отец завещал эту вещь ему, и, разумеется, Валентин и не думал ее продавать, пока не настали трудные времена. Тогда он осторожно навел справки у антикваров с целью узнать, сколько может эта вещь стоить. И приблизительно, конечно, ему ответили, что вещь действительно очень и очень дорогая, и что здесь, в России, ему настоящую цену никто не даст. Валентин был человек опытный, наблюдательный и неглупый. Он понял, что не знает этого бизнеса, и его обманут, обведут вокруг пальца, то есть фамильная бесценная вещь уйдет за гроши, и проблем своих он этим не решит. А тут вдруг дела сдвинулись с мертвой точки, пришел товар, ему отдали долг, в общем, он как-то извернулся и решил пока эту вещь не продавать. Камила закашлялась и отпила глоток чаю. Лола осторожно скосила глаза на Акиту. Та смотрела на Камиллу пристально немигающим взглядом. «Не верю», — говорил этот взгляд. «Я тоже», — подумала Лола. Дела Валентина более-менее наладились. Но, очевидно, кто-то из антикваров оказался нечестным человеком или просто сболтнул в неподходящей компании. В общем, знаете, как бывает, пошли круги по воде, и через некоторое время к Валентину обратился один тип, посредник, который предложил купить эту самую вещь от имени очень крупного коллекционера. Валентин, конечно, не стал с ним разговаривать, но позвонил коллекционеру, который знать не знал ни о каком предложении, а может быть, просто открестился. Камила сделала паузу, чтобы перевести дыхание, и продолжила. Но слухи пошли, и верный человек сказал Валентину, чтобы он был очень осторожен, поскольку этой ценной вещью заинтересовались очень могущественные люди, не местные к тому же, возможно, связанные с криминалом, которые не остановятся ни перед чем, и что есть такой известный специалист по кражам ценностей, кличка его «Доктор». Так вот, если наймут его, то Валентин может со своей вещью заранее проститься от доктора этого, не спастись никакими замками, запорами, сейфами и сигнализациями. «Вот и к делу подошли», — тихо сказал маркиз. «Так вы поэтому обратились ко мне?» «Ну да». «Это конец», — подумала Лола обреченно. «Если тут замешан доктор, то Ленька тут же примется за это дело, и его теперь никак не отговорить. Впрочем, что это я? Теперь это меня не касается. Пускай Ленька поступает как хочет. После того, как он унизил меня перед этой стервой, я слова не скажу». Однако как это Камила верно все рассчитала? Взяла Леньку, что называется, на слабо. И вот откуда она узнала об их давнем соперничестве? Ленька тогда переиграл доктора с очень дорогим антикварным кинжалом. Тот отомстил, но мелко. Ловко же эта Камила поймала Леньку на крючок. Не верю я ей, ой, не верю. Примечание. Читайте роман Натальи Александровой «Алмазное ассорти». Конец примечания. «Правильно делаешь!» Эта Акита легонько тронула Лолу зубами за руку. «И что было дальше?» — спросил Леня после непродолжительного молчания. «Дальше Валентин улетел к себе, а я к себе. Больше мы не связывались, а через 2 месяца я узнала, что он погиб. Глупо, от руки случайного грабителя. Я, конечно, сразу вспомнила все, что он мне рассказывал, и решила, что это из-за той самой ценной вещи, но про нее никто не слышал. А откуда вы узнали про смерть Горбушина?» «У нас были общие знакомые. В общем, узнала я обо всем уже позже, когда Валентина похоронили. Приехать тогда в Россию не смогла. Дела требовали моего присутствия в Испании. Но теперь я хочу выяснить, кто виноват в его смерти. Я хотела бы нанять вас. Знаю, что вы берете высокие гонорары. Я смогу вам заплатить». «Доктор, значит?» «Так-так». Леня раздумывал, постукивая ложечкой о столешницу. «Ну что ж, это интересно». «Так я и знала», — мысленно вздохнула Лола. «Что вы еще можете сообщить мне полезного?» — спросил Леня, внимательно разглядывая собеседницу. «Ну, детей у Валентина не было. Осталась вдова, ее зовут Маргарита. Женщина она недалекая, делами мужа особенно никогда не интересовалась, не работала. После смерти Валентина фирму у нее отобрали. Как я уже говорила, дела и так шли плохо. Валентин с трудом удерживался на плаву, а после него все пошло прахом. Вдове сказали, что фирма будет продана за долги. Выплатили ей какие-то смешные деньги. Она и подписала отказ от претензий. «Неумно», — заметил Леня. «Она такая и есть». Камила сказала это так выразительно, что стало ясно, что вдова Горбушина – полная дура. Тут Леня слегка усомнился в верности оценки, а Лоле и говорить нечего. «А вот вы говорили, что вместе работали с Горбушиным. Когда это было и где?» «Очень давно», – Камила улыбнулась. «Так давно, что помню с трудом. НИИ назывался «Микрон». Я там недолго работала, но многих своих коллег до сих пор помню. «Микрон». Леня вовремя сумел скрыть удивление, но подумал, что это название попадается ему слишком часто в последнее время. Лола же о «Микроне» понятия не имела, поскольку всю предыдущую операцию маркиз выполнил без ее помощи. Вставая, Леня сказал, что свяжется с Камилой сам, как только появятся результаты. Потом и обсудят они размер гонорара. Еще он взял на себя труд завести Акиту по месту обитания, потому что собака дала понять, что с Камилой она никуда не пойдет. Всю дорогу до офиса зооэскорта Лола молчала. Она сидела рядом с маркизом и упорно смотрела на дорогу, при этом лицо ее было каменным. Пуини сел к ней на колени. Он пытался пристроиться к маркизу, но тот согнал песика, чтобы не отвлекал от вождения. На заднем сиденье расположилась Акита, и Пуи со своего места впереди строил ей козьи морды. Акита держалась индифферентно. Офис фирмы «Зооэскорт» был самый обычный. Только из-за закрытой двери, что вела в приемную, доносился многоголосый лай. Увидев Акиту, девушка долго извинялась за ошибку, кляла водителей и свою сменщицу, которая вечно все путает. Леня заверил ее, что все в порядке, Акита вполне сошла за чихуахуа, они претензий не имеют. В общем, инцидент исчерпан. «Спасибо тебе», — сказала глазами Лола. «Ты очень поддержала меня в трудную минуту». «Приятно было познакомиться», — ответила Акита тем же способом. Всю обратную дорогу в машине также царило молчание. Леня молчал, потому что обдумывал свои предстоящие действия. Пуи молчал, потому что обиделся на Лолу за ее нежности с посторонней Акитой. Совсем распустилась. Этак она еще эту зверюгу начнет называть деткой и кормить ореховым печеньем. Лола же молчала, потому что придумывала месть этой испанской стерве Камилле, а заодно и Леньке, месть ужасную. Такую они надолго запомнят. Пока что ничего интересного не приходило в голову, но спешить в таких делах нельзя. В квартире царил кавардак после их долгих сборов навстречу, как Лола думала с невестой Пуи. Лола переступила через груду обуви, валявшейся в прихожей, поддала ногой пальтишко Пуи и скрылась в своей комнате. Леня тоже направился к себе, чтобы пообщаться с котом. Собак ему уже хватило. Аскольд дремал на диване, прикрыв лапой нос, из чего маркиз сделал безошибочный вывод, что к вечеру похолодает, а завтра с утра погода испортится окончательно. Что делать? Осень. Через некоторое время Леня маркиз почувствовал в организме легкий дискомфорт. Несмотря на присутствие под боком интенсивно мурлычущего кота, Леня понял, что ему чего-то не хватает. Он потянулся и определил, что хочет есть. Лолка, конечно, с утра накормила его завтраком, так это когда было-то? А в ресторане не довелось пообедать с этими собачьими проблемами. «Лолка! А мы обедать будем?» — постучал он в комнату своей боевой подруги. Не дождавшись ответа, он пожал плечами и пошел на кухню. На кухне застал только попугая Перешона, который сидел на холодильнике и посматривал вниз круглым глазом. «Привет!» — сказал Леня. «Ты чего это такой скучный?» Против обыкновения попугай не ответил. Леня откинул салфетку в ромашках и колокольчиках и увидел на блюде остатки двух сырников, расклеванных попугаем. «Вот я тебе ворюгу!» — рявкнул он. Попугай сорвался с холодильника, с шумом хлопая крыльями. Леня сунул голову в холодильник. Он был абсолютно пуст, как зимнее поле в средней полосе. «Ну что это такое?» — заворчал Леня. «Совсем от рук отбилось, не работает, и даже обеда в доме нету!» Когда мужчина голодный, лучше не попадаться ему под руку. Громко топая, Леня пошел к Лоле в комнату. Она сидела на кровати и делала вид, что читает журнал. «Слушай, ну что такое? В магазин хоть бы сходила, что ли?» На повышенных тонах начал он. Лола подняла голову и посмотрела на него очень выразительно. Леня всегда утверждал, что может читать у Лолы по глазам. Так вот, сейчас в ее глазах был целый роман «Война и мир» в 4 томах. Или, в крайнем случае, «Анна Каренина». Там было написано, что Ленька грубиян и хам, что она его никогда не простит, что он унизил ее перед этой вруньей аферисткой в присутствии Пуи и перетянул собаку на свою сторону, подкупив ореховыми трубочками, что работать с ним Лола больше не будет, и что она ни на грош не верит запутанной истории, рассказанной Камиллой, и пусть эта стерва ему обед и готовит. Всего этого маркиз прочитать не успел, только понял, что есть ему сегодня не дадут, и взбеленился. «Как ты мне надоела своим отвратительным характером!» — с сердцем воскликнул он. «Своей фантастической ленью и упрямством!» «Что ты сказал?» — прошипела Лола. И сколько чувства было в ее голосе, что Леня попятился. Взгляд такой у Лолки страшненький. Наверное, таким взглядом смотрела Медея, когда задумала убить своих детей, или леди Макбет перед тем, как зарезать короля Дункана. «Лола, кончай играть!» Леня хотел сказать это строго, но голос его против воли дрогнул. «Слушай, ну в самом деле, что с тобой происходит? Ну совершенно мне не помогаешь, тебе лишь бы спать. Ну ладно, с серьгами этими я сам разобрался». «Какими серьгами?» — тотчас оживилась Лола. «Изумрудными. Говорят, они принадлежали княгине Рахметовой». Теперь в голосе маркиза звучало явное злорадство. «Что? Это которая на портрете Серова?» Лола вскочила с кровати. «Немедленно расскажи все подробно!» «Ну ладно». В голосе маркиза прозвучали хвастливые нотки, и он рассказал своей боевой подруге всю историю с серьгами, нисколько не умаляя своих достижений. Впрочем, Лолу волновало лишь одно. «И ты держал их в руках и не показал мне?» «Отлынивать от работы не надо», — наставительно заговорил Леня. «Лолка, тебя заставить что-нибудь сделать? Это же 7 потов сойдет. Легче камень выдаить, право слова. Вот и сейчас нужно о работе думать, а я с тобой припираюсь. И опять ведь, как всегда, скажешь, что не хочешь ничего делать. И скажу...» Лола встала перед ним, руки в боки. «И скажу, что не верю ни на грош этой испанской заразе. Все она врет от первого до последнего слова и втянет тебя в такую историю. Ну уж, это она тебя обвела вокруг пальца. Поманила фальшивыми сертификатами, ты и купилась. Оттого и злишься на весь свет». «Так и знала, что ты это скажешь». «В общем, так. Хочешь ты или нет, но этот заказ я взял», — припечатал маркиз. «Так что буду над ним работать. Но предупреждаю тебя, Лола, если так и дальше пойдет, то придется нам расстаться». Такими серьезными словами нельзя бросаться. В оправдании Лени можно сказать только то, что он был голоден, а потому зол. Но тут же пожалел о своих словах и готов был даже выдержать скандал, который устроит ему Лола, потом извиниться. Но Лола только подняла глаза к потолку, давая этим понять, что она уже ничему не удивляется, и удалилась в ванную, твердо печатая шаг, как гвардейцы перед Букингемским дворцом. Утром Леня отправился поговорить с безутешной вдовой. Впрочем, по словам Камиллы, этот эпитет не слишком к ней подходил. Дом, в котором проживала Маргарита Горбушина, произвел на Леню весьма благоприятное впечатление. Довольно новый, кирпичный, необычной архитектуры, с многочисленными застекленными лоджиями и балконами. Он был окружен красивой кованой оградой. На многочисленных ухоженных клумбах и цветниках доцветали поздние цветы. Махровые бархатцы и хризантемы. Сейчас они мокли под дождем. Кот оказался прав, когда предсказывал вчера плохую погоду. Перед въездом к дому был установлен шлагбаум. Рядом с этим шлагбаумом висела табличка: «Посторонним въезд воспрещен, собственность ТСЖ «Пенаты». Тут же был напечатан телефон этого ТСЖ. Запомнив этот номер, Леня проехал чуть дальше, остановил машину и набрал номер ТСЖ на своем мобильном телефоне. Как только ему ответили, он озабоченным голосом проговорил: «Что у нас творится? В первом подъезде какие-то посторонние личности, очень подозрительные». «В охрану звоните», — ответил ему недовольный женский голос. «В охрану!» — оживился Леня. «Как же я сразу не сообразил! Телефончик напомните!» Ему продиктовали номер телефона, по которому Леня тут же перезвонил. «Охрана!» — прозвучал в трубке заспанный бас. «Это вас из 74-й квартиры беспокоит!» — проговорил Леня чужим высоким дребезжащим голосом. «Ко мне тут курьер должен подъехать из компьютерной фирмы. Так вы уж будьте так любезны, пропустите его, пожалуйста!» «Пропустим!» — ответил охранник, преисполнившись чувства собственной значимости. Убрав телефон, Леня подъехал к шлагбауму и посигналил. Ничего не произошло. Тогда он вышел из машины, подошел к шлагбауму. На тумбе было переговорное устройство с надписью «Связь с охраной». Нажав кнопку на этом устройстве, он проговорил озабоченным голосом: «Курьерская служба «Скороход», срочная доставка электронных компонентов компьютерного интерфейса». «Чего?» — переспросил заспанный голос динамики. «Срочная доставка компьютерных компонентов электронного интерфейса, непонятно, что ли?» «В какую квартиру?» «74-ю»,